«Ну и платье», — Фэш покосился на Василисин наряд. «А волосы? Ха-ха-ха!» «Как вы меня нашли?» — пробурчала Василиса, отступая к зеркалу. «И что вам надо?» «Сама любезность», — хмыкнул Фэш. Василиса немного растерялась. На лице мальчишки не было выражения симпатии, но и убивать ее, как обещал, он не спешил. «Как вы сюда попали?» — вновь спросила Василиса, не спуская глаз Фэша. Ребята переглянулись. «Вообще-то...» — начал Ник и замолк. «Я подложил тебе мотылька», — договорил за него Фэш. «Такой крохотный маячок, сообщающий твое местонахождение». «Как это?» — ахнула Василиса. «Когда?» «Когда мы шли в Лазорь, я сделал вид, что толкаю тебя». Фэш насмешливо улыбнулся. «Вот тогда и нацепил». Василиса досадливо закусила губу. «Не переживай, сейчас заберу». Фэш шагнул к ней, но Василиса тут же отпрыгнула в сторону. «Не подходи». Девочка выставила вперед кулаки, как учил Лёшка. Фэш удивленно насмешливо взирал на ее боевую стойку. «Ник, можно один маленький урок часодейства, а? Чуть-чуть». «Не надо», — ровным голосом произнес Ник. «Василиса, успокойся и выслушай нас». «И поскорее, Белорожку скоро надоест кружить вокруг замка», — добавил Фэш. «Он терпеть не может малевалов, а их тут сотни». «Намечается праздничный ужин, много гостей, не так ли? Твой отец вошел в состав Рада Света, такое великое событие», — он скривился. «Василиса, ты прости нас, что мы тебе не верили», — быстро произнес Ник. «Ну, насчет степени высшей. Понимаешь, не каждый день встречаются часовщики с такой вот степенью. Я, например, мечтал бы о любой степени, ну хотя бы». «Ник, ты давай покороче», — резко перебил друга Фэш. «Если нас обнаружат здесь, нам очень не поздоровится. Говори по делу и уходим». «Да, верно», — согласился Ник. «В общем, ты должна пойти с нами». «Куда?» — опешила Василиса, но руки опустила. Мальчишки не нападали, даже Фэш вел себя более-менее нормально. Может, они действительно хотят ей помочь? «Василиса, мой отец кое-что рассказал нам. В общем, извини, что я, ну, что мы...» «Хорошо, все в порядке», — поспешила заверить Василиса. «На тебя я совсем не злюсь». Она сделала особенное ударение на тебя. Фэш демонстративно закатил глаза к потолку, но промолчал. «Хорошо», — облегченно вздохнул Ник. «Понимаешь, я же не знал, кто ты такая, и думал, что ты наврала про высшую часовую степень. А ведь это очень, очень круто. Ты можешь стать невероятно сильной часовщицей». «Я же сказала, что не хочу этого», — зло выкрикнула Василиса. «Я хочу вернуться в родной мир, где нет отца, Елены и ужасных замков с одинокими башнями». «Ну, ладно, ладно, разберемся», — протянул Ник, слегка ошеломленный ее реакцией. «Надо сказать, что твои родственники, конечно, те еще гады. Но Черновод или Воздушный замок, или замок Рубиновый шпиль, или... В общем, они не заслуживают твоего обвинения. Они совсем не ужасные. Наоборот, это великолепные, сложные, необычные строения. Я буду строить такие замки, если мне когда-нибудь разрешат. И если с Эфларой ничего не случится в ближайшем времени». Ник нахмурился. «Вообще-то на Астале тоже есть много красивых замков», — сказала ему Василиса. Она чувствовала себя неловко, потому что он накричала на него.